Руслан. Слушай, ты хуесос ебаный, блядь. Че ты меня, пидор, соединяешь, хуй знает кем, блядь, ты, гондон ебаный, блядь. Как с кем? Я тебе только звоню. Ты че, перепил? А, а мы соединяемся 23 квартиры, блядь, а? Ты перепил? Я не дебил, блядь. Чего? Я говорю, я не дебил. А кто? Дебил ты, блядь. Ты растешь дурачком. А ты чё, у меня хуесос ёбаный, блядь, а? Пидорас ёбаный, расчесывался нахуй, блядь. Сейчас я к тебе в гости приду, пиво попьем. Ты чё, хуесос ебаный, охуевший, пидорва ебаная, блядь. Я к тебе вот тебе, блядь, кучара ебучая. Вот как тебе нравится, нахуй, чтоб тебя так обзывали, нахуй, тварь, ведь все это, блядь, на тебе повисит. Вот эти все оскорбления, грустный пидор, блядь. Вот весь негатив энергии космической, которая, блядь, тебя обзывает, оскорбляет, нахуй, ненавидит тебя, проклинает тебя, нахуй, тварь. Вот ты что думаешь, что ты в жизни, блядь, так хорошо будешь жить, да? Тебе и так хуёво, поэтому ты названиваешь чужим людям, нахуй, понимаешь? У тебя со своими не с кем общаться, ты чужим названиваешь. Ты думаешь, что ты доводишь? Нет, ты не доводишь никого. Ну, весь негатив, который тебя, блядь, вот ты отвлекаешь людей, там, от дел, нахуй, от всего, да? Тебя ненавидят, тебя обзывают, тебе, блядь, гадости желают, нахуй. Ты что думаешь, блядь? Что тебе, ты, блядь, будешь счастливо жить, нахуй, да? Гниль ебаная, блядь. Алло. Валь. А? Ты не отмечаешь? А кто там у тебя? А кто у тебя в гостях там, слышно? Чего? Кто у тебя в гостях? Кто в гостях? Да. Сейчас только приедут. Руслан? Едут. Руслан? Едут! Руслан? Они едут, они к тебе. Все едут, мои не едут. А вас это не касается, кто? Чего скидываете, я не пойму. Ты что нужно? Как что нужно? Я сказал, что нужно. Квартиру. Чего нужно? Квартиру. Как составить? Алло. Ты что, какую квартиру тебе нужно? Ты полоумный. 224-ю. Ты шизофреник. Я не пойму. Вы когда съедете? Ты полоумный шизофреник. Тебе что нужно? Я же сказал, квартиру. Ты же квартиру тебе нужно. Ты что, дебил? Ты что, дебил? Тебе чего нужно? Квартиру. И что? И что, мне надо выехать, тебе документы отдать за квартиру? Что ли? Манатки свои собирайте и уезжайте. А ты что будешь делать? Со своей маманей придурочной? Или теткой со своей ебанутой будешь жить? Что ты будешь там делать в чужой квартире-то, ты пёс? Мы там с Валентиной Петровной жить будем. Ты псина сумасшедшая. Ты сумасшедшая псина. Твою мать, я тебе еще раз говорю, отъебал весь дурдом. Вот ты знаешь фильм, блядь, «Кошмар на улице Вязов»? Там мамашу Фредди Крюгера отъебал весь сумасшедший дом, поэтому там родился такой придурок. Так фильм начинается. Мировая классика фильма ужасов. Вот твою маму отъебал весь дурдом. Вся психушка маньяков, пидорасов и гнусовных отбросов общества. Поэтому ты сумасшедший. У тебя своих друзей, своих любимых людей, родных, с кем тебе было бы интересно, с кем тебе можно было бы пообщаться, нету. Понимаешь? Валентина Петровна. Ты сумасшедшая, одинокая мразь. Понимаешь? Ты что хочешь, чтобы я тебе что-то доказывала, с тобой разговаривала, ты мне говоришь, манатки свои собираю в чужой квартире. Ты что, ёбнутый, блядь? Ты посмотри, что ты мелешь. Ты придурок, ты к психиатру обратись. Это тебе мой совет, блядь, на будущее, понимаешь? Ты никакими полезными делами не занимаешься, ты не учишься, не работаешь, ни к чему не стремишься. У тебя вот компьютер, ты включаешь бота и надрачиваешь телефон. Ты что, умный человек? Адекватный? Я вот не ты вот мой разговор, то, что я тебе говорю, ты выложи в интернет, хули ты бабку выкладываешь, которая кричит, блядь, от старости уже это самое, не может, ругается с тобой, мат ее выкладываешь в интернет. Ты выложишь, что ты сумасшедший в интернет? Обязательно выложу, но вы манатки собираете. Слышь, какие манатки? Моих вещей там нет в твоей квартире. Тебе что нужно? Ты сумасшедший пес. Собирайте. Дверь. Ты пес. Зачем собирай... поставили? Собирайте манатки. Пес. Пес. Ты живешь, значит, может, 218-й, раз у тебя такая информация хорошая, подробная. Откуда вы знаете? Видишь, ты говоришь одно и то же. Или ты в 223-й рядом с ее соседкой. В 218-й живу. Или в 223-й, там послушиваешь, блядь, через стенку. Гордюков моя фамилия, может, знаете? Нет, нет, нет. Нет, это соседка, может быть, это самая, Валентина Петровна, как ты говоришь. Из 223-й. Может, это она хулиганит? Так я поставлю туда прослушку, понимаешь, или она тебя нанимает, или ты ее, может быть, родственник, или, может быть, просто какой-то знакомый, что ты там сидишь у нее в квартире, оттуда ты и про дверь знаешь. Может, ты соседкин этот самый, блядь, по найму хуяришь там? Соседский парень, блядь? Да. Что да? Да. Вы правы. Что да? Вы совершенно правы. Ну, да, да. Дверь вы зря поставили. Да. Когда дверь вы зря поставили, а вы не зря. Когда вот двери не было, хорошо было. А какой двери не было? Там была другая дверь. Какая разница, эта дверь или другая дверь? Вы сейчас железную поставили. И что дальше? А ты откуда знаешь, что поставили? Как откуда знаю? Я видел сам. Что сам видел? Валентина Петровна деньги за нее платила. Я все знаю. Ну и какую дверь поставили? Железную же, говорю. Ну и как она выглядит, ты, хуеплетина? А вы что, оскорбляете меня? А я тебя спрашиваю, как выглядит дверь, раз ты все знаешь. Кто, если ты... Кто вас если... суфлирует там на заднем плане? Позовите. Суфлирует, блядь. А у тебя кто вафлирует на заднем плане? Не знаешь? А вам кто суфлирует? Угу. А тебе кто вафлирует? Вы сегодня когда приезжаете? Алло. Алло. Алло, Филипп. С праздником тебя. Спасибо. О, Валентина Петровна, здрасте. Здрасте. Вот мы сейчас к родственникам вашим звонили. Что? К родственникам звонили. Звонили. Чего? К родственникам звонили. Куда звоните? Родным. Вашим родственникам звонили вот недавно. Ну и что? Насчет документов договаривались. Каких? На квартиру вашу. Они сказали, подпишут. Хуя завтра тебе сказали. Уже машина подъедет, грузоперевозочная. А она вон на диване сидит и смеется. И сказала, пошли их нахуй. Нет, не это кто там? Алло, Валентина Петровна. Да. А я вот насчет квартиры. Документов. Ты, блядь, надрывайся хоть две жизни, блядь, звони, надрывайся, и хуй тебе чего кто даст. Ну ваши родственники. Ёбнутая тварь. Ваши родственники сказали. Иди ты нахуй, родственники, блядь. Вон они на диване сидят, посмеиваются. Вот, пошли их вон нахуй, блядь. Мы говорит, наймем эти прирезать их на банды, пора пришла. Мы с Русланом договорились. Алло. Я насчет документов звоню. Я в суд ходил уже. Угу. Чего вы боитесь ответить? Какой суд-то? Насчет квартиры. Ну и что там выяснилось? Ну, сказали, все подпишут. Валентина Петровна не против. Ну, хорошо, подписывай, что тебе. Я тут при чем? Что ты мне звонишь? Иди подписывай. Ваша подпись нужна. Чего? Ваша подпись нужна, что вы не против. Зачем? Что вы не против. Не против чего? Чтоб квартира перешла мне. Нам. Ну, пусть нам, это... нам 218-ю. Ну, пожалуйста, это же ее квартира, не моя, при чем здесь я, хули ты мне звонишь? Ну, приезжайте сейчас 224-го, подпишем документы. Или к нам можете зайти. Слышь, тебе что надо, ебанутый? Это ее личная квартира. Если она хочет, пусть тебе подписывает. Ебанутый, еблан, блядь, ты что от меня хочешь? Приезжайте в 224-ю квартиру. Квали. Алло. Значит, ты здесь 18 говоришь, да? Да. Mm-hmm. Валька там сидит пьяная. Вот мы сейчас хотим подписать как раз. Мы звонили вот ей недавно, заходили. Ты знаешь, насколько ты дебил? Она с подругами там сидит. На диване там хохотят они. Давайте подъезжайте. Времени нету. Пока она пьяная, подписать это все. Хуесос ты ебаный, блядь, насос. Ты знаешь, что ты просто настолько конченый дебил, блядь. Ну как тебе сказать, блядь. Представляешь, ты конченый дебил, вот. Понимаешь, сколько тебе оскорблений еще надо. Чтоб ты обосрался нахуй, пидор, чтоб ты понос был нахуй, ебаный в рот-то, блядь. Вот это клянусь, тебе будет понос сегодня нахуй, хуесос ебаный, блядь. Вы подъезжаете? Знаешь, если очень попросить... Слышь, ты обстоишь, что сегодня, блядь, гнусная тварь, будешь срать, тебе живот будет болеть. Ты дрила ебаная, блядь, ты толчка не слезешь. Подъезжайте в 224-ю квартиру, разберемся на месте. Кидрат в хаске, почему у тебя прыщи гнойные на лице? Я же вам говорю, подъезжайте в 224-ю квартиру. Кидрат, слышь, да? Подпишем документы. Это руки волосатые, объясни. Как я тебе буду подписывать документы, если руки волосатые, с хуя волосы застряли, блядь? Подписывать будете вы и Валентина Петровна. Я руки волосатые от хуя. Валентина Петровна сейчас пьяная, вот как раз мы решили подписать. Готовы отдать квартиру нам. Давайте. Ой, вам плохо. Плохо стало. Алло, добрый день. Я насчет квартирки звоню. Вам плохо? Вам плохо стало, я знаю. Вот. Я понял. В туалет бегите? Меня тошнит от твоего голоса. Да я понимаю, водку перепили. Ё-моё, вчера на трубку брала. Здравствуйте, с вами говорит... Алло. Алло. Да. Добрый день. Пошёл на... Почему? Твоя мать вообще... А почему так... Ты что так со мной разговариваешь, ты такой дерзкий? А ты кто, блядь, слышь, гад? Как ты? Она обдался, блядь. Ты что, не узнал? Ебал. Алло. Хуй ты явишь, что я закрыл, дебил? Я насчет квартиры звоню. Чего? Насчет квартиры звоню. Насчет какой квартиры, долбоёб? 224-й. Ну иди нахуй хуй сосать, тупой, блядь, баран. Почему? Блядь, ты говоришь, твоя мать шлюха, долбоёб. Ты что, тебе вообще похуй на мои слова, да? А квартирку подпишете, нет? Я твою мать в очко долбил. А квартиру не подпишете? Ну давай, твоя мать пусть мне в очко даст, короче. И я, короче, тебе квартиру отдам. Почему? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. А это вы в роддавалка, да? Нет, это вы. Почему? Мне вот ваш номер говорили, охуенный пацан, короче, всем этот. У всех в рот берет, короче. А вы русский человек? Да, я русский. А что ты не похож? Не похож? Это потому что твоя мама тебя родила не так. Это твоя мама тебя плохо родила. Да, у тебя со слухом проблема. Она тебя когда рожала, у тебя первая, нахуй, нос вылез, потом, блядь, весь ты, блядь, потом уши в конце вылезли, короче. Отдельно от тебя, да? Так считаешь? Я не считаю, я знаю. Я на твоих родах же был. Да ты чё? Да, ты вылезал, я тебе в рот, короче, давал еще. Ты прикинь? Да ты чё, серьезно? Да, пиздец, ты там, блядь, так охуевал. Ты, блядь, не орал, ты вещал, блядь. Какой ты молодец. Да я знаю, ёпта, ты что, брешь мне-то, ёпта, собака. Собака. Суваха только по телефону пиздить умеет, блядь, а в лицо нихуя не могут сказать, гандоны, блядь. Да я к тебе домой же приду, раком тебя в школьном дворе выебу. Ну давай, черт, я твою мамульку я с собой бери, выебу я у тебя же на спине, хач ебаный. Твою маму. А, ты маму с собой все-таки возьмешь, да? Хач ебаный. Че-то не похож на хача. А вот ты... Есть, слышишь? А вот ты похож. А у тебя папа есть? А вот ты похож. Я говорю, у тебя папа есть, долбоёб. Папа? Нет, блядь, хуй, блядь. Как? У тебя папа есть? Кто? Ты в натуре хач ебать. У тебя папа есть? А тебе какое дело? А мне интересно просто, поинтересоваться хочу. А ты русский? Да, я русский. Ну вот какой ты русский, видно. Ну у тебя папа есть, я спрашиваю. Ну, к примеру, есть. К примеру или есть, ёпта? Есть, например. Может. Есть? Может. А как его зовут? Может быть. Может быть. Что, умер, что ли, ёпта? Как ты тебя увидел, нахрен сдох. Он же природу хоть сдох, да? Кто тебе суфлирует там? Видели, я, он, короче, заходит в этот, где твоя мама там рожала, я тебе в рот даю, он сдох, короче, прикинь. Какое слово ты знаешь? Осталось знать лишь значение, ну чё там молчишь, что ли? Я слушаю, щенок. Я внимательно слушаю. Вот ты всё лагает там, для него помню, нахуй, там первый, блядь, 2000 года, блядь. Поставь, наверное, естественно, откуда же этот хуй кондовский не может звонить? Алло, слышь, а ты с какого метро? Вас приветствует ТКС Банк. А мне... Меня зовут Оксана, здравствуйте. Алло. Вас не слышно, говорите, пожалуйста. Алло, слышь, гандон, твою мамку трахал. Алло. Сколько гандала? Алло, хуйсов. Я слушаю. Говори. Вас приветствует ТКС Банк. Лучше, бля, вас приветствует компания фалмитаторов, бля. Я болю. Станислав, да, это все будет. Алло. Здравствуйте, вы слышно? Алло. Алло, гандон. Говорите. Да. Алло, Валь. Да. Я вот не пойму, что меня так обматерили твои родственники? Правильно делай, чтоб не надоедал. Ты мне нужен. Я вот хочу... Алло. Алло. Валь, а? Валь, почему я так обматерил? Да родственников добрался, блядь. Да, родственников. Нахуя они тебе нужны, и ты мне нужен. У них документики лежат. Они сказали. Хуй тебе, они документики, блядь, ебать. Я тебя на Петровске, ну что, поставлю на Петровске 38, блядь. Простите, не бросайте трубку, я с вами хочу поговорить. 20 лет получишь у меня, сука. Валентина Петровна, подпишите ли мне квартирочку. Валь, привет. Привет. Как у тебя дела? Как твои родители там... Ой, гости твои. Все нормально. Нормально, отдыхаете? Пока нормально. Нормально, отдыхаете? Отдыхаем. А можно к вам прийти? Кирпичи не ворочаем. А можно к вам прийти? А кто-то есть такой? Ну я друг же ваш. Чей? Я давно тебе звоню уже. Мамы тут звонят, шпана всякая. Наша 217-я семья вас любит. Принимать свой дом. Наша 217-я семья вас любит. Чего? Наша 217-я шайка вас любит. Не слышу. Говорю, наши бандиты вас любят. Валь, вас когда мы твоим родственникам звонили, они обрыгались. Чего они? Они обрыгались, твои родственники. Правильно сделали, чтоб не долагали. Они прям в трубку обрыгались. Выберите себе другую специальность, не телефонную. Валь, не... Людей по телефону достаете. Валь, у них вся квартира облёвана. Ну и хорошо, что облёвана. Сейчас же к тебе придут. А ты тоже, Валя, приедешься? Хуй я тебе открою, блядь, хуячья. Давай квартиру. Да что ты, две хочешь? Две сразу? Да, хотим. Ой, нахуй себе одень? Лайк возьму. Зачем? Вань.